Насладившись книгами, Павел Михайлович обращается к гравюрам. Не просто смотрит, внимательно изучает. Добротные, хорошие работы. Следовало бы радоваться, как всегда после удачной покупки. Но в последнее время все чаще возникает у Третьякова какая-то неудовлетворенность. Может, от того, что с детства он любит делать все продуманно, а вот покупки на Сухаревке получаются без всякого плана. Видит хорошую акварель, покупает, нравится рисунок, берет. Только ведь необъятное объять нельзя. И начинает Павел Михайлович с самим собой долгий спор. Покупать ли всякие изображения или, к примеру, только сюжетные, на бытовые темы? Покупать ли всех авторов? Или ограничить свой интерес, допустим, голландцами? Брать ли вообще в дальнейшем рисунок и акварель? Размеры их малы, высоко не повесить. Листы на свету. Приходится хранить убранными в темноте. Никто их не видит. Разве что с друзьями поделишься своей радостью и опять в шкаф прячешь. Конечно, показать в дружеском кругу свои приобретения очень приятно. Друзья Павла и Сергея также увлечены искусством. Это молодежь из новой купеческой среды, образованная, читающая, любознательная. Все больше в Замоскворечье таких молодых людей, особенно сблизились Третьяковы с братьями Медынцевыми, Алексеем, Михаилом и Павлом, соседями по Толмачевскому переулку. Знакомство начал, конечно, Сергей, веселый и общительный. Постепенно и застенчивый, не сразу сходящийся с людьми Павел расположился к Медынцевым. Особенно сблизился он со старшим, Алексеем. Все чаще завязывались дружеские беседы о литературе, живописи, театре. Шутили, спорили, писали стихи, обсуждали свои приобретения. Медынцевы собирали картины. Вернее, не собирали, а так покупали для украшения своего дома. Но живопись искренне любили и тоже частенько бывали у Сухаревой башни. Только Павел и на Сухаревку старался один выбраться. В одиночестве лучше думалось. При всей любви к друзьям его слегка раздражала какая-то уж слишком легкая манера Алексея Медынцева отбирать картины и слишком коммерческий подход к их покупке Дмитрия Шиллинга, тоже участника их кружка. «Прелестная вещица!» — с чувством восклицал Медынцев, немного романтики поэт, восторженный и легкомысленный, по прозвищу Ротозей. «Для такой цены неплохо. Со временем можно перепродать дороже», — солидно подводил черту Дмитрий, человек деловой, без лишних эмоций. А Павлу хотелось разобраться в подлинной ценности вещи, но знаний не хватало. Потому и старался он ездить на Сухаревку один, подолгу рассматривал все, обдумывал. Возвращаясь, как всегда, брался за книги, статьи по искусству, пытаясь найти ответы на интересующие вопросы. Только разве могли они объяснить все, что волновало? И Павла опять тянуло к друзьям. И друзья собирались вновь шумели, убеждали один другого, о чем нужно писать картины, как писать, чем манера лучше. Спором не было конца. Собирались попеременно то у Третьяковых, то у Медынцевых. У последних чаще, так как Александра Даниловна не слишком одобряла эти сборища. Конечно, молодежь должна бывать вместе, но так, чтобы веселье и болтовня от дела не отрывали, — сурово говорила она. К тому, что Сергей иногда легкомыслен, мать привыкла. Но Павел, который с детства трудился всегда за десятерых, теперь что не вечер с друзьями. Конечно, дело он не упустит, характер имеет серьезный, твердый, и все же вчера счета до конца не оформил. Сегодня опять вечером к друзьям собрался, а если и дальше так пойдет, нет, Александра Даниловна попустительствовать этому не намерена. Сегодня вечером делами заниматься будешь, тон непререкаем. Да Павел матушке сам никогда не перечит, хоть ему уже 20. Наслушается ее, как в детстве. Конечно, несправедливо родительница в своем отеческом деспотизме. Сын ведь только вечера для себя урывает. Но Павел привык ее уважать. и всю жизнь будет относиться к ней с почтением.